«Нет, нет, нет, не то», — сказал я. «Кто бы все это ни построил, он ни за что не впал бы в элементарную ошибку, обеспечив себе подобное алиби. Тот хитрее. Если бы эти девочки были незнакомы с парнями раньше, возможно, здесь что-нибудь и светило бы. Но если Робинсон и Марч не меняли своих подружек с последней нашей проверки их, то они просто невинная пара. Старший инспектор смог узнать от них всю правду в 5 минут, а, возможно, и за 2. Именно 2 минуты и ушло на это», — подтвердил Хардинджер. «Ничего не вышло. Мы отправили их обувь в лабораторию на анализ. Жирная глинистая почва въедливо проникает в мельчайшие швы и трещины и служит хорошим индикатором. Чистая формальность. Ничего из этого не выйдет. Хотите копии всех заявлений, свидетелей и допросов?» «Да-да, пожалуйста». «Что намерены предпринять дальше?» «А вы что?» — спросил в ответ Хардинджер. «Опрошу Тарриэлла, Ханбери, Кливдена и Уибриджа, чтобы установить, говорили ли они кому-либо о денежных заявлениях Хартнелла. Затем приступлю к Грегори, Макдональду, Хартнеллу, Чессингему и 4 техникам, естественно, к каждому в отдельности, изучу их знакомства. Были ли они когда друг у друга дома, последний можно узнать мимоходом. А затем по их домам пойдет группа специалистов проверять отпечатки пальцев. Вам не понадобится доставать ордера на арест. Если Икс будет утверждать, что он никогда не был дома у Игрека, а вы по отпечаткам знаете, что он лжет, тогда кое-кто даст нам любопытное объяснение, включая дома генерала Кливдена и полковника Уибриджа. — серьезно спросил Хардинджер. — Наплевать. Сейчас не до щепетильности. Не время учитывать чье-то уязвленное самолюбие. — Это очень-очень дальний прицел, — сказал Хардинджер. — Во всяком случае, тщательно прячущие связи между собой преступники никогда не будут открыто встречаться в своих домах. — А можете ли вы игнорировать этот дальний прицел? — «Вероятно, не можем», — сказал Хардинджер и повторил. «Вероятно, нет». Ровно 20 минут спустя после их отъезда я вышел через окно на веранду, прошел через двор, сел в машину и помчался в Лондон. Глава 6. В половине 3 утра меня провели в библиотеку шефа в его квартире на Итенд. Шеф был в красном стеганом халате. Он поздоровался, указал на стул. Я его не разбудил, а халат ничего не значил. Шеф постоянно ходил в нем дома. 6 футов, ростом соответствующей комплекции 70-летний старик, выглядел бодро, осанка спортивная, да и глаза моложавые. Они-то и скрадывали его возраст. Густые седые волосы и такие же седые, аккуратно подстриженные усы, карие глаза и самая светлая голова, которую я когда-либо встречал. «Итак, деловито резко, но совсем не по-военному», — сказал он. «Хорошенькую кашу вы заварили». «Да, сэр». Для меня он был единственным в мире, кто заслужил обращение «сэр». «Один из моих лучших сотрудников, Нейл Кландон, мертв. Другой тоже из лучших, из Тендери, значится без вести пропавшим, но, по всей вероятности, тоже мертв. Выдающийся ученый доктор Бакстер тоже мертв. Чья вина, Кевилл?» «Моя». Я взглянул на графин с виски. «Я мог бы выпить, сэр?» «Не часто ты можешь это сделать», — язвительно сказал он, и затем, немного смягчившись, спросил: «Нога-то пока действует?» «Немного шевелится. Прошу прощения за столь поздний час, сэр, но необходимость заставляет. Хотите, чтобы я рассказал эту историю? Точно, кратко и сначала». Хардинджер появился в 9 утра. Послал инспектора Мартина проверять мою лояльность, переодев его бог знает в кого. Полагаю, вы об этом знали. Могли бы предупредить меня. Пытался, но опоздал. Нетерпеливо сказал он. Сообщение о смерти Кландона пришло к генералу Кливдену и Хардинджеру раньше, чем ко мне. Я звонил вам, но ни домашние, ни в конторе телефоны не отвечали. Хардинджер отключил телефоны, пояснил я. По крайней мере, я прошел испытание. Хардинджер удовлетворен. Просил меня приехать в Мортон. Сказал, что вы неохотно согласились.